Глава 21. Конечно, по поводу новых друзей иллюзий я тоже не питала. Я понимала, что все равно никогда не смогу стать для них по-настоящему своей. Но они хотя бы начали относиться ко мне как к человеку, а не как к досадному недоразумению. О большем я и не просила. В коридоре Моргенштерн заявила, что за пирожными, конечно, можно зайти, но отмечать досрочный зачет позвала в свои апартаменты. «У меня есть пара бутылок вина из наших домашних запасов. Ни у кого ведь сегодня больше нет занятий?» Занятий ни у кого не было. Это были довольно милые, веселые посиделки. Наверное, случись они на неделю раньше, я была бы по-настоящему счастлива. Но мысли о профессоре Блэке и чувство вины перед ним омрачали для меня и этот день. Каждый раз, когда я улыбалась, я тут же вспоминала, что так и не попрощалась с ним, и моя улыбка тут же гасла. Алик, в конце концов, заметил, что мое настроение не соответствует общему, и тихо поинтересовался, в чем дело. Я призналась, что хотела бы отдать дань уважения своему недолгому наставнику. «Сходить с тобой?» Тут же предложил он. Конечно, он знал, кем мне приходился Блэк. Мне даже не пришлось ему об этом рассказывать. Он сам спросил во время нашей встречи в понедельник. Ему не составило труда сложить 2 и 2 и получить 4. То, что семья профессора Блэка погибла во время пожара, не было тайной. Выяснить, что никакого другого пожара в то время здесь не происходило, проблемой тоже не стало. Однако Алик деликатно не рвался обсуждать со мной мои чувства по этому поводу, давая мне возможность сначала самой разобраться в них. Поэтому и сейчас я просто покачала головой, понимая, что ему не потребуется подробного объяснения отказа. Мне было достаточно сказать: «Я хотела бы побыть там одна». Алик, понимающе кивнул и проводил меня только до двери апартаментов Сары, пока остальные были увлечены каким-то спором, пообещав, что сам объяснит им мой ранний уход. Я невольно вспомнила слова Фарлага о том, что потомки древних королей превосходят всех в благородстве. Сейчас мне казалось, что он был не так уж и не прав. Я знала, что профессор похоронен рядом со сгоревшим коттеджем. Фарлаг сказал мне об этом еще во вторник ночью. Перед тем, как отправиться туда, я дошла до пруда. Рвать садовые цветы я не решилась, едва ли это было позволено. Но по берегам, там, где деревья отступали достаточно далеко от воды, уже зацветали дикие. Букет из них получился скромным, но едва ли это имело значение. Могилы оказались за коттеджем, поэтому в прошлый раз я их не увидела. Да и не так просто было заметить в траве каменную плиту на земле. Могила профессора Блэка была свежей, вокруг нее лежало множество цветов, поэтому сейчас она была хорошо видна издалека. Другая плита находилась в паре метров от нее, была припорошена прошлогодней листвой и нанесенным ветром песком и утопала в молодой зелени. Я положила свои цветы к другим и коснулась холодного камня, глядя на выбитый на нем портрет профессора Блэка. На нем он выглядел бодрым и улыбчивым. Таким я успела знать его во время наших чаепитий. Я снова подумала о том, что он не казался больным. В тот вечер, когда я залезла в кабинет ректора, он притащил его практически на себе, бегал, смешивая ему снадобье, и даже не сильно запыхался. А тут умер после волнительного разговора. Или я просто не хотела верить, что в его смерти виновата я со своими расспросами. Я отдернула руку и повернулась ко второй плите. Вспомнила, как ректор сказал, что профессор Блэк хотел быть похоронен рядом с семьей. Но ведь его дочери здесь нет. Кто ж тогда лежит в земле вместо нее? Я выпрямилась и подошла к соседней могиле. Провела по камню рукой, очищая поверхность. Сразу стал виден портрет и надпись «Делла Блэк, любимая дочь Саймона Блэка и года жизни». Я нахмурилась. «А где же Аманда, жена профессора Блэка? О ней на камне не было ни строчки. Почему?» В одно мгновение меня прошиб озноб, а потом тут же кинуло в жар, и внутри что-то неприятно задрожало. Я вспомнила конверт. Тот самый, который нашла, когда поправляла плед, и который унесла в кабинет и убрала в стол. Я не помнила, почему так сделала, но именно в этот момент мне показалось, что это важно. Почему? Я снова выпрямилась, оторвала взгляд от портрета на плите, перевела его на деревья впереди и... едва не закричала от неожиданности. Он стоял передо мной по другую сторону плиты. Такой настоящий, как живой. Так близко, что казалось, протяни руку и дотронешься. Его губы шевелились, но голоса я не слышала. А потом он сам протянул руку ко мне, как будто указывал на что-то за моей спиной. И лицо у него при этом было такое встревоженное. Я непроизвольно попятилась назад. Конечно, я слышала о явлении, которое происходило при развоплощении магического потока, но никогда не рассчитывала увидеть. Да и везде писали, что оно происходит на первые сутки после смерти человека. Со смерти профессора Блэка прошло 2 дня. Когда я наткнулась на кого-то, кто стоял у меня за спиной, я все-таки нервно вскрикнула и обернулась, отшатнувшись теперь уже в противоположную сторону. Эти резкие движения едва не закончились падением, но сильные руки удержали за плечи. Ректор смотрел на меня с беспокойством. «Ты в порядке?» Я кивнула, хотя не чувствовала себя в порядке. Меня трясло крупной дрожью. Сердце заходилось стуком, а в груди вместо привычного жжения разливался холод. Но говорить я не могла, а потому не хотела объяснять, что случилось и что со мной не так. Фарлак мне не поверил, но расспрашивать не стал. Просто молча прижал к груди, обхватывая рукой за плечи и погладил по волосам. Я замерла, моментально согреваясь в его объятиях, но совершенно забывая обо всем на свете. Сейчас он был в одном костюме, без мантии и плаща. А хотя день выдался солнечным, в долине, да к тому же почти в лесу под вечер, все еще было довольно прохладно. Значит, он не забрел сюда во время прогулки. «Как вы здесь оказались?» Его тепло не только уняло дрожь, но и вернуло мне голос. Меня смущала его близость, но я не пыталась высвободиться из объятий, а он не торопился отпускать, все еще рассеянно поглаживая меня по голове. От его рубашки пахло мужским парфюмом, сигаретным дымом и чем-то еще, что я не смогла определить. Запах мне нравился, как нравилось чувствовать его руки на своих плечах. Отец, то есть отчим. Отчим убил бы меня за такое поведение. Но его здесь не было, поэтому я бесстыдным образом посмела не только не вырываться, но и скользнуть руками вокруг ректора, обнимая его в ответ и прижимаясь еще сильнее. Мне показалось, что он резко втянул воздух и сжал меня в объятиях крепче. «Тебя искал». Почему-то прошептал он, так и думал, что найду здесь. «Я пришла попрощаться». Зачем-то объяснила я более чем очевидную вещь. «А зачем вы меня искали?» «Хотел узнать, как ты и насколько удался мой план. Судя по твоему состоянию, не очень. Кто-то уже успел рискнуть и обидеть тебя?» Я помотала головой, все же аккуратно отстраняясь. Он не отпустил меня совсем, его руки остались на моих плечах, но теперь я могла заглянуть в его лицо. «План был прекрасный», — заверила я его. «Спасибо». «Конечно, с вашей стороны было немного непедагогично сталкивать лбами элиту и аристократов, но мне было приятно стать героем дня хотя бы для кого-то из них. Пусть даже другие меня теперь ненавидят еще больше». Он тихо рассмеялся. «Они и так всегда подспудно соперничают. Я просто сделал это противостояние открытым в рамках одного занятия. Давай будем считать, что это мои извинения за все, что я наговорил и сделал». «Извинения приняты». Я тоже улыбнулась, снова замирая под его взглядом. Он смотрел на меня странно, с незнакомой мне жаждой и не очень понятным сомнением, которое таяло с каждой секундой, что я оставалась неподвижна. Внезапно он коснулся моей щеки, как тогда в лаборатории, как будто снова хотел убрать за ухо прядь волос, но пальцы так и остались на коже. Я все еще смотрела на него, боясь пошевелиться, не до конца осознавая, что происходит, но виновато понимая, что мне это нравится. Наверное, своей реакцией, точнее, отсутствием сопротивления. Я в каком-то смысле поощрила его, потому что секунду спустя его лицо оказалось слишком близко, и он прижался губами к моим губам. Я дернулась, но его руки мгновенно оказались на моей талии, удерживая меня. И тогда я просто снова замерла, не отвечая на поцелуй, но и не вырываясь. Меня никогда нельзя было назвать романтичной особой. Я не мечтала о большой любви и хорошем замужестве. Общение родителей, которые я наблюдала каждый день, чаще вселяло в меня суеверный ужас перед этой перспективой. Но иногда, прочитав пронзительный роман, я тоже предавалась мечтам о прекрасном, достойном мужчине, о страстной любви, о первом поцелуе, который, судя по разговорам сверстниц, в моей жизни неприлично припозднился. Я представляла, как это все могло бы быть. Но ни в одной из моих фантазий меня никогда не целовал женатый ректор у могил моих родственников. Я никогда не думала, что жесткая щетина в этот момент будет такой колючей. Что я сама не буду знать, что делать и как реагировать. Разум твердил, что я должна остановить его, высвободиться, а еще лучше дать пощечину. Он женат, проклят, заметно старше меня, к тому же мой ректор. Он из мира, в котором я оказалась случайно и на время, в котором я никогда не буду жить. Но пока в голове крутились эти мысли, тело вело себя совершенно неразумно. Вместо того, чтобы остановить его, я разомкнула губы, давая согласие продолжать. Вместо того, чтобы высвободиться, наоборот, потянулась к нему. Однако, пусть не сразу, но разум все-таки отчасти победил. Я отклонилась назад, и Фарлак позволил мне отстраниться ровно настолько, чтобы наши губы больше не соприкасались. Из объятия не выпустил. Только сейчас я заметила, что закрыла глаза, когда он меня целовал. Теперь я не решалась их открыть, боясь увидеть лицо ректора. Он тяжело дышал. Мои ладони, которыми я упиралась в его грудь, ощущали быстрое и неровное биение сердца. И я сама задыхалась, но больше от страха, чем от страсти. «Зачем вы?» Это все, что мне удалось произнести. «Почему нет?» Его голос все еще звучал тихо. «Не говори, что тебе не понравилось». Я бы солгала, если бы так сказала, но от этого мне становилось только хуже. Он женат, он ректор Лекса, сын министра. Он Фарлак, в конце концов, с родословной, уходящей куда-то там очень глубоко. Я снова и снова повторяла все это себе как заклинание, но эти слова оказались пустыми, никчемными, ничего не значащими. «Тара, не думай, что это минутная блажь». Быстро и уверенно заговорил он. «Для тебя все это слишком быстро, я понимаю, но у меня нет времени на долгие ухаживания. Я тебя ничем не обижу. И все для тебя сделаю. Найду любую информацию, отца твоего из-под земли достану, если нужно будет. Я дам тебе все. Все, что смогу, и все, что ты заслуживаешь. Ты больше ни в чем никогда не будешь нуждаться, и никто не посмеет тебя обижать». «Значит, такая цена у его помощи», — пронеслось у меня в голове. И это придало мне сил. Я смогла отодвинуться от него на большее расстояние и набралась смелости взглянуть ему в глаза. «Перестаньте, сэр. Вы женаты. Вы не забыли?» Он не пытался удерживать меня силой, но и совсем отпускать не торопился. В опускающихся вечерних сумерках в его глазах стало меньше видно зеленый, а карий заметно потемнел. «Мой брак ничего не значит. Он давно ничего не значит». «Возможно, для вас». Я окончательно освободилась из его хватки. «Но не для меня». Чувствуя, что меня снова пробирает озноб, я поторопилась прочь. Он позвал меня, но я не оглянулась, только перешла на бег. К счастью, Фарлак не стал меня догонять.